Но, Лишан колеблется, однако воспитание, традиции, а еще тот факт, что генерал Лю не только его отец, но и его командир, берут вверх, и он делает шаг назад. Если вы, генерал Лю и ваша союзница, госпожа истинный дракон озера, действительно хотите поговорить со мной, то для начала я бы хотела услышать ответы на вопросы уважаемого Лишана, говорит Сиатай. Лишан, останься, твое присутствие дает мне уверенность, даже после того, как я напал на вашу спутницу, с горечью качает головой Лишан. Я не достоин такого доверия, госпожа Тай, я предал ваше доверие, напав на гостей под крышей дома своего отца. Я не знаю, как мне искупить свою вину перед вами, такой сын у такого отца, качает головой Сиатай. Вы можете гордиться своим сыном, генерал, и сперва я думала, что Лишан не годится вам и в подметке, но, знаете, сейчас я думаю, что все как раз наоборот. Уж больно часто вы шли на сделку со своей собственной совестью и истинным драконом. Слишком уж вы торопитесь осуждать, госпожа, отвечает генерал. Хорошо, давайте, задавайте свои вопросы, я отвечу. А твоя хозяйка не присоединится к нам? Поднимает бровь Сиатай. Та, что дергает за ниточки, сидя в своем теплом озере, не перехватит управление Лишаном снова, сделав его глаза стеклянными мутными шариками. Она пошла на это вынужденно, вздыхает генерал. Вы очень быстрая, госпожа Тай. Если бы не Лишан, вы бы уже были далеко отсюда, и, возможно, применили свое знаменитое заклинание Карла Яганна на этом дворце и даже целом городе. Если у вас есть расстояние и время для подготовки, вы можете натворить дел. Разговаривать с вами на равных можно только находясь поблизости. Издалека вы бы даже слушать меня не стали, ни меня, ни ее. Давайте я спрошу за Лишана, кто такая это она, кто эта женщина? Всего лишь марионетка, это тело, это же ваша возлюбленная Кианна. Вы позволили паразиту свить гнездо в теле своей любимой женщины. Странные понятия о любви в вашей семейке, генерал. Не пытайтесь мне обидеть, госпожа Тай. Я знаю, кто я, отвечает генерал. Есть место, где мертвые оживают. Действительно оживают, а не превращаются в марионеток. У озера искренней радости нет своего разума, нет цели. Есть силы, есть ресурсы, есть тело, но нет разума. Разум, характер, личность – это все сосредоточено в руках у нее, у истинного дракона. Сейчас это Кианна, и это не марионетка. Если бы вы не покинули чертоги озера с такой поспешностью, вы бы поняли, что Кианна жива. К сожалению, она может существовать только там, внизу. Однако вы отказались разговаривать там, а здесь, наверху, она может вести переговоры, только взяв под прямой контроль людей. Я могу позвать Баа-Баа, например. Вот как, Сиатай начинает понимать, почему генерал Лю ведет жизнь затворника. Почти все свободное время он проводит внизу, в чертогах озера искренней радости, в обществе любимой женщины. Однако у нее все еще много вопросов. Почему в славном городе везде висят трупы на виселицах, если, как утверждает дракон Кианна, города нет, есть только она? Зачем казнить людей, если эти люди подвластны тебе по щелчку пальцев или псевдоподии или нити мицелия? Сколько людей знают об этом и что случается с теми, кто знает? И самое главное, что этому городу, генералу Лю и Кианне истинному дракону, нужна от скромной Сиатай, и почему она называет ее сестрой? Глава 26. Люди делятся на две категории: солдаты и военачальники, те, кто принимает решения, и те, кто его исполняет, говорит генерал Лю. И, конечно же, и солдат может стать военачальником, и военачальник в какой-то степени солдат. Но я говорю не о том, что у каждого есть потенциал, а о том, как обстоят дела в любом воинском подразделении или в государстве. Даже в семье есть старшие и есть младшие. И от того, каковы старшие, зависит мощь войска, благополучие государства и мир в семье. Если должность военачальника занимает бездарность, вся заслуга которого в том, что он родился в нужной семье и является племянником кого-то из высшего командования, то даже если его войско состоит из храбрых воинов, он проиграет в бою. Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда победит прайд львов, возглавляемых баранов. Но в дикой природе бараны не могут вести за собой и командовать львами. У людей же все иначе, и в силу традиций, условностей, родственных связей, любовных отношений и прочего, во главе государства, подразделения или отдельной семьи, может встать человек, который немногим лучше барана. Вот, как, например, наместник Вон. Он поднимает фарфоровую чашку с рисунком летящего сливового листа и отпивает оттуда глоток ароматного чая. Ставит чашку на место и бросает взгляд на Сиатай, убеждаясь, что она его слушает. Она его слушала. Поставив щиты и протянув между ними невидимые нити напряжения ЦИ, так, чтобы у генерала Лю не оставалось возможности рвануть к ней на всей своей скорости и снести ей голову, чтобы потом отнести в озеро искренней радости. Она уже поняла, что смерть в славном городе не является окончательным решением вопроса. Просто так тут умереть не дадут, а уж мертвая она будет намного сговорчивее, чем живая. Паразит не просто так восстанавливает тела и возвращает к жизни, за все нужно платить и возможность прямого управления твоим собственным телом со стороны, это только часть платы. Потому Сиатай предприняла меры безопасности. Генерал Лю невероятно быстр, но это дается ему с трудом, он быстро расходует выносливость. Однако не это главная слабость его техники, потому что на то, чтобы снести голову трем людям, ему выносливости хватит. Может, он не может с армиями так воевать, но в поединке один на один он почти непобедим. Почти. Как одолеть человека, который умеет двигаться намного быстрее? Если бы восприятие генерала Лю так же ускорялось, как и его тело, то никак. Он бы попросту останавливал время и делал с застывшими людьми что угодно, хоть голову отрезал, хоть усы пририсовывал угольком. Однако он вынужден просчитывать траекторию, а это значит, что его тело способно на сверхскорость, но его восприятие, скорость обработки информации остается прежней. С этим же можно бороться. Самый очевидный способ – постоянно перемещаться самой, не давая ему вычислить траекторию удара. Второй, не менее очевидный – разместить в пространстве между ней и генералом много препятствий, которые усложнят расчеты траектории и сделают невозможным прямые выпады. А если сделать это невидимыми нитями ЦИ, невидимыми, но прочными, то при попытке такого рывка генерал неминуемо напорится на ее ловушки и либо его разрежет пополам, либо остановит. Есть и третий вариант, что ее нити ЦИ лопнут, а голова покатится по полу, но она старается об этом не думать. Она сделала, что могла, укрепила нити, вложила в них максимум сконцентрированной золотистой ЦИ. Такие нити могут выдержать горный обвал насколько же сильнее генерал Лю, следовательно, в человеческом обществе нет необходимости менять всех людей, нет необходимости всех делать амбассадорами озера, только самых значимых, тех, кто принимает решения, кто управляет, на кого равняются, военачальники, чиновники, богатые купцы, люди, обладающие авторитетом, значимые люди, лидер общественного мнения. Кивает Сиатай. Из ваших слов следует, что нити мицелия проникли не во всех, только в самых-самых, в элиты славного города. А что же гвардейцы? Это гвардия дворца. Золотые карпы должны уметь плавать в озере, отвечает генерал. Снимает много вопросов к безопасности и контрразведке, и личные слуги, добавляет Сиатай. И даже ваш собственный сын, он из золотых карпов. Все воины гвардии проходят одинаковый курс обучения и получают одинаковые привилегии и обязанности, твердо говорит генерал. Сиатай краем глаза видит, как лицо Лишана на секунду меняется, но он держит себя в руках. Дракон озера не просит от нас многого, продолжает говорить генерал, но дает многое. Например, бессмертие. Для достижения уровня культивации бессмертной нужны годы упорного труда, знания, как именно это сделать, и, конечно же, доступ к киноварным пилюлям вечной молодости. Потому что бессмертие не означает молодости, наоборот. Взгляните на четвертого брата, человека, который достиг такого уровня многие годы назад и отказался выходить в свет, заперев себя в пещере. Вы еще не видели его, будете в братстве, поинтересуйтесь. Настоящее бессмертие дорого и труднодоступно, а в славном городе можно быть бессмертным. Те, кто носит дар дракона, живут вечно, по крайней мере, пока живет дракон. Те, кого дракон надарила, не болеют, не стареют, их раны заживают почти мгновенно. Не каждого человека она готова наделить своим чудесным даром, это большая честь, госпожа Тай. Взгляните на меня, я остался человеком. Пусть не плотью, своей плоти к моменту наделения меня даром у меня было маловато, но духом и интеллектом, я все тот же, только лучше. Более того, дракон восстановила средоточие меридианов. Какой щедрый дар, и что же дракон озера требует взамен? Или все это аттракцион небывалой щедрости и чистой воды благотворительность? Спрашивает Сиатай, что взамен? Бесплатный сыр кладут только в мышеловку. Нет никакой мышеловки. Дракону нужны люди. Не просто обычные люди, а самые лучшие люди. Только те, кто достойны дара. Подумайте, Госпожа Тай, бессмертие, неуязвимость, восстановление ваших меридианов, ведь вы все еще излучаете свое ци в пространство вокруг. Поддержание щита, установка нитей, активная работа по сканированию и излечиванию своей спутницы – все это истощает вас. Вы как осадная бомбарда, грозное орудие, которое может разрушать стены и равнять с землей целые города, но только если есть порох. Без пороха орудие превращается в бесполезный, тяжелый и неповоротливый кусок металла. Даже группа обычных копейщиков будет обладать большей ценностью в глазах полководца, чем бомбарды без пороха. Но в вашем случае наличие пилюль золотистой ци просто жизненно необходимо. Что вы будете делать, если ци у вас истощится? Выход из вашей непростой ситуации прямо вот тут, под дворцом, в водах озера искренней радости. Окунитесь один раз, и все ваши проблемы исчезнут, как дурной сон перед рассветом. Какое щедрое предложение. Пожалуй, слишком щедрое. Я могу подумать над ним, спрашивает Сиатай, краем глаза видя, как Лишан решительным шагом направляется к выходу из тронного зала, видимо решив, что с него хватит. На секунду она почувствовала жалость к молодому человеку, уж больно много на него сегодня свалилось, да и быть свидетелем конфликта своего отца со своей возлюбленной, никому не пожелаешь. Здесь почитание родителей было возведено в культ стараниями учителя Кун Цзы. Отцеубийство было самым худшим из всех преступлений. Дети до совершеннолетия вообще считались собственностью родителей, а Лишан воспитан очень правильно, и если поставить выбор напрямую, то правильный сын всегда должен выбрать семью: отца, мать, братьев. Потому что любимых девушек может быть много, а отец – только один, мать – только одна. И, видимо, что-то решив для самого себя, он и направился к выходу решительным шагом. А ведь она сказала ему, что в его присутствии ей было бы комфортнее, но в конечном итоге он выбрал подчиниться отцу. Что же, ничего удивительного, но легкое чувство досады все же укололо ее в грудь. «Конечно», — кивает генерал, — «мы можем поговорить еще, столько, сколько нужно. Вы, госпожа Тай, нужны нам. Задавайте свои вопросы, и я отвечу на них с предельной честностью, дабы развеять ваши сомнения». Он откинулся на спинку стула, и Сиатай только губы поджала. Значит, ей не дадут возможности уйти отсюда без принятия решения. Она думала запросить время на подумать и выйти в город, а там, собрать вещички в особняке Лишана, под предлогом поселиться в гостинице, дескать, она обиделась. Или даже не собирать никакие вещи, плевать на них, а рвануть как можно дальше из славного города Ланьин. Чума на него и на генерала Лю с истинным драконом-паразитом. Вот уж поистине, откусила больше, чем может проживать. Она не испытывала иллюзий, прямо сейчас генерал наверняка предпринял меры к тому, чтобы предотвратить их возможный побег, и если придется вступать в бой, то у него будет преимущество. В конце концов, он у себя дома, а она не может даже ударить как следует. В ответ светошумовая вспышка, вкупе с остальными выкрутасами, выстрелы из гатлинга Гаусса, и самое главное, противостояние дракону озера там, внизу, стоило ей достаточное количество ци. Нет, она сможет сражаться в энергосберегающем режиме, усиливая свое тело и выстреливая дротики, а также перемещаясь на лезвиях ци. Все эти приемы были привычны и не требовали большого расхода энергии, но тронный зал ограничивал бы ее возможности. Здесь у мечника было явное преимущество, разорвать дистанцию здесь сложно, а с умением генерала. Она стиснула зубы, значит, ее отсюда не отпустит. Если бы у нее была еще одна пилюля золотистой ци, она бы сумела накрыть себя и своих спутниц щитом, одновременно сжав в пространстве несколько точек средоточия ци, а также сломав стену и, схватить обеих девушек под мышки, рвануть в пространство, превращаясь в точку на горизонте, но для этого у нее были слишком мало ци. Со временем скорость истечения запасов ци только увеличивалась, потребность в пилюлях росла, она и вправду как бомбарда без пороха. Остается надеяться на то, что скрытый потенциал Джи-Джи еще выше, чем она думала, потому что Юинь-Тая уже показала, что не может выдержать прямой схватки с лучшим мечником северо-запада. «Ваше предложение очень заманчиво», — говорит она, — «но если все так, как вы говорите, зачем тогда на улицах города все эти виселицы? Зачем явно мертвые люди в серебряных карпах? Если все влиятельные люди этого города все равно у вас под прямым управлением, если в любой момент вы можете взять под контроль и заставить сделать все что угодно, зачем тогда все это? Неужели просто вы такой кровожадный садист? Генерал Лю, вы не производите такого впечатления, а они их едят», — говорит Джао, впервые вступая в разговор, и Сиатай чувствует, как мурашки пробегают по коже. Сидящая рядом Юинтао опускает руку на рукоять своего меча. «Ну, конечно же», — говорит она, обращаясь к Сиатай. «Старшая сестра, конечно. Принцип бритвы от Кама, как ты меня и учила, отсекать ненужные сущности. Генерал Лю не кровожаден, а постройка виселицы и развешивание там трупов требует определенных затрат. Просто так он не стал бы этого делать. Конечно, дракон питается душами людей, духовной энергией. Вам нужно, чтобы люди страдали. Что за чушь?» — вскидывает голову генерал Лю. «Да на этих виселицах по большей части уже трупы висят. Никто их не ест. Госпожа Тай, это просто бред». «Конечно», — говорит Сиатай, вспоминая все, чему ее научила Лицзянь в деревне вечного праздника и после, во время обучения использования духовной энергии. «Действительно, у духовной энергии нет знака. Плюс или минус, негатив или позитив, неважно. Каждый человек сам по себе мощный генератор такой энергии, однако он производит ее только для себя. Отобрать такую энергию у человека возможно, но связано с большими потерями в процессе, то есть неэффективно. И самое главное, человек неминуемо замечает, что у него убывает такая энергия. Ваши виселицы по всем городу, вы не поглощаете энергию тех, кто висит на них. Вы поглощаете духовную энергию всех, кто вокруг, говорит она вслух. Потому они расставлены по всему городу, это же приемники духовной энергии. Можно было бы просто расставить памятники или что еще, но люди быстро бы поняли, что рядом с таким вот памятником или украшением им становится не по себе. Однако если поставить виселицу, то никто и не обратит внимания на то, что при взгляде на нее, проходя мимо, становится не по себе. Так и должно быть. А я-то думала, что это из-за запаха, но и запах вам на руку. А чтобы восстанавливать духовную энергию, вы поощряете фестивали, тайные секты, религиозные культы и сомнительные практики. Славный город Ланьин. И снова вы ошибаетесь. Нет никаких приемников духовной энергии. Госпожа Тай, прекратите придумывать. Вишенка права, бритва от Кама не дает мне возможности подумать, что вы, кровожадные садисты, просто развесили мертвяков по всему городу из скуки. У вас во дворце не висят тела на столбах, не пахнет мертвечиной, значит, не так уж вам все это и нравится. Вы прагматичны, значит, за этим стоит что-то важное, зачем-то это нужно. Зачем-то нужны серебряные карпы, а самое главное, я знаю свою сестренку Джи-Джи, она не будет врать, не так у нее голова устроена. Сиатай поворачивает голову к Джао. Скажи мне, сестренка, как именно они их едят, и кто такие они и кого их, их. Палец Джао тычет прямо в генерала Лю, потом палец опускается вниз. Они, постоянно, всегда, им нужны новые и новые, но живые, чтобы чувствовать. Вот так, Сиатай разводит руками. Как-то не сильно охота мне дар дракона получать в таких обстоятельствах. Как я могу вам доверять, генерал? Тем более что, вы и сами себе не хозяин. Вас так легко убрать из беседы, просто выключателем щелкнуть и все. То, что вы считаете своей возлюбленной, давно уже не она, а паразит, который питается духовной энергией всех жителей города. Потому она и говорила: есть только я. Вы, зараженные, всего лишь нервная система. С вашей помощью она управляет всем этим. А обычные люди, как питательный бульон для них, это колония паразитических грибов, и я не уверена в ее разумности. Но паразиты умеют искусно имитировать нужное им поведение, а в вашем случае они пошли еще дальше. Они не затрагивают высшую нервную деятельность, и им не нужно имитировать поведение человека, потому что вы все еще люди. Пока она не щелкнет выключателем, виселицы на улицах, фестивали всеобщей беды, тайные культы, активная торговля, все это служит извлечению духовной энергии из людей. А золотые или серебряные, ваши войска, ваши чиновники и влиятельные люди, служат паутиной, которая держит все это вместе. И я, кажется, даже знаю, зачем я вам нужна. Любому паразиту нужно размножаться, вот в чем секрет любви до гроба господина Лишина. Она разводит руками. Черт, а я уже было поверила в свою привлекательность, какая жалость. Как женщина я нравлюсь только колонии полуразумных грибов-паразитов. А я не нравлюсь даже такой колонии, ворчит Юинтао. Хватит жаловаться на жизнь, старшая. Точно, соглашается с ней Сиатай. Чего это я? Хоть кто-то нашел меня привлекательной. Правда, есть у меня подозрение, что в свадебную ночь господина Лишана взяли бы под прямое управление и просто высадили в меня мицелион. У вас половым путем передается, судя по озеру, нужна влага и контакт с телом. Идеальные условия. Госпожа Тай, генерал встает и нависает над столом. Это значит, что вы отказываетесь от высокой чести. Можно ли мне подумать, 3 дня было бы достаточно? Пытается выторговать себе немного времени она. Генерал качает головой. Времени у нас нет. Решать нужно прямо сейчас. ТЦ. Она собирает остатки своей ЦИ вокруг себя. Мало, очень мало. Преступно мало, если бы не генерал Лю, может и хватило бы, но с ним в качестве соперника. Госпожа Тай, в тронный зал быстрым шагом входит Лишан, она удивленно поднимает бровь. Не похоже, что он под прямым контролем, глаза ясные, пусть и темные от злости. Что ему нужно? Отец. Лишан подходит к столу, в руке он держит небольшую шкатулку. У генерала сужаются глаза. Я не понимаю, что тут происходит. Говорит Лишан, я не знаю, что это за дьявольская сила заставила меня напасть на госпожу Юинтао, но я знаю, что делать, когда человек, которого я люблю, нуждается в чем-то. Прошу меня простить, госпожа Тай, мое поведение было неприемлемым. Я не понимаю, что с вами происходит, но он ставит шкатулку на стол перед ней. Пожалуйста, примите как дар. Сын, ты понимаешь, что ты делаешь? Я делаю то, что должен. Никто не будет угрожать госпоже Тай и играть на ее слабости. Даже если, он не заканчивает фразу, но все и так понятно, что он хотел сказать. Даже ты, отец. Ся Тай открывает шкатулку. Внутри ровными рядами лежат коричневые горошинки пилюль золотистой ци. Глава 27, глава 28. Все вокруг замирает, словно бы время остановилось для нее и генерала Лю. Она смотрит на открытую шкатулочку. И одна мысль вращается у нее под черепной коробкой. Айда, Лишан, айда, сукин сын. Столько драгоценных пилюль, действительно богатый мальчик, но самое главное, прямой и бескорыстный отличный наследник у генерала Лю Байгу получился. Вот только действует совершенно нерационально и нелогично. Он же со своим отцом поссорится сейчас вот прямо в сопли. Такое вот действие здесь могут и к предательству рода приравнять. Потому что вот только что не было у Сиата и нормального выхода из ситуации. Не было ресурсов для противостояния, а генерал Лю, зная это, ограничил ей время принятия решения, выставив ультиматум, а в следующую минуту перед ней шкатулочка с ровными рядами коричневых горошинок, завернутых в пергаментную бумагу. Сколько их тут? 16. Достаточно для того, чтобы сравнять дворец с землей, да еще и сверху 2 кинетическими болидами засадить, чтобы на месте глубокая воронка осталась. Вот водой заполнится и будет еще одно озеро. Искреннего сожаления, что так вышло. Или там озеро не беситесь, а Тай, и будете жить долго. Интересно, что будет, если сразу 2 пилюлями закинуться. Ее не порвет на части, как ту лягушку. Кроме того, она поднимает взгляд. Генерал Лю сидит на своем месте, но его глаза опасно сузились. Он подался вперед всем телом. «Госпожа Тай», — говорит он, — «пожалуйста, подумайте». Вы находитесь под моей крышей, и я прошу вас вернуть мне собственность города Лань. Этот предмет был незаконно изъят из сокровищницы города. То есть вы обвиняете господина Лишана в краже особо ценного имущества? Поднимает бровь она, запуская свои пальцы в шкатулочку и ощупывая коричневые горошинки через хрустящую пергаментную бумагу. Разве у вас тут за такое на столб не вешают, госпожа Тай? Генерал мрачнеет, и его рука опускается на рукоять меча. Лишан будет наказан. Еще раз убедительно прошу вас вернуть имущество города законным владельцам. Вернуть имущество законным владельцам, госпожа Тай, прошу вас не беспокоиться. Это моя ответственность. Выпрямляется Лишан, я вас уверяю, что данная шкатулка не была украдена и является моей личной собственностью. Пожалуйста, не переживайте об этом. 16 пилюль, это лучший подарок за всю мою жизнь тут. Умеешь ты покорять девичьи сердца, Лишан. Говорит Ся Тай, разворачивая пергамент и рассматривая коричневую горошинку на свет. Она знает, что генерал постарается не дать ей употребить пилюлю. Она видит, как его рука лежит на рукояти меча, видит, как подвинулась и наклонилась вперед вишенка, ее рука тоже готова опуститься вниз, выдергивая клинок из ножен одним слитным движением, столько характерным для островных мечников. За спиной улыбающейся Джао появляется костяная башка Кики, которая пялится в пустоту темными провалами глазниц. Она неторопливо освобождает от пергамента 2 пилюлю. Между ее пальцами сейчас зажато 2 коричневые горошинки, пилюли золотистой ци. Она и сейчас все еще обладает некоторым запасом, готова к бою. Ее метафорический топливный бак заполнен примерно на четверть, хороший запас, все еще можно сражаться, но есть риск потратить все слишком быстро. А уж один хороший выстрел из пушки Гаусса может за раз ополовинить весь бак. Время действия пилюли действуют быстро, но все же не мгновенно. 4-5 секунд ей придется сражаться со старыми запасами, прежде чем теплое чувство толкнет ее изнутри, заливая Дантянь волной энергии. 4 секунды. Это очень много времени для опытного мечника, и генерал Лю постарается не потерять эти 4 или 5 секунд зря, ведь если он не сможет победить ее за это время, то она полностью восстановит свою ци и все, поединок будет окончен, и это она сможет диктовать условия. Какая ирония, судьба города, судьба Сиатаи и ее спутниц, в этих двух горошинках, которые принес ей Лишан, прямой контроль, вдруг говорит генерал Лю, протягивая руку к Лишану. «Забери у нее свой дар». «Точно», — думает она, «ведь Лишан заражен мицелием, и он стоит совсем рядом, она не успевает». «Гррр», раздается тихое рычание рядом, и она видит, что Лишан упал на одно колено, но не сдвинулся с места. Он поднимает голову, его глаза налиты красным, из носа вниз стекает струйка крови. Коротким движением он вынимает нож из ножен на поясе и втыкает его себе в правую руку. «Ты что творишь?» На ноги вскакивает Юинь Та и бросается к Лишану. «Ты что, никогда больше?» Рычит Лишан, его лицо перекошено от боли и ярости. «Никогда больше никто не будет меня контролировать. Лучше сдохнуть. Слышишь, отец, никогда. Встань на ноги, щенок. Встань и забери у нее пилюли». Голос генерала Лю звучит тихо, он не повышает его, а наоборот, понижает. И все равно, его слышно совершенно отчетливо, как будто он звучит отовсюду, отзываясь дрожанием собственных костей внутри тела. «Нет». Лишан взмахивает ножом еще раз, но Юинь Та перехватывает его руку, быстро заводит ее за спину и фиксирует там с помощью снятого с себя кушака. Концами кушака тут же быстро связывает его, двумя узлами превращая его в модель для шибари. Тут же начинает перевязывать его правую руку, останавливая кровь. «Молодец, Вишенка», — отстраненно думает Сиатай. Все-таки неравнодушная она к Лишану, пора девке замуж. Жаль, что Лишан такой упертый, ну да ладно. Она смотрит на две коричневые горошинки, зажатые между указательным и средним, средним и безымянным пальцами. «Спасибо, Лишан», — говорит она, — «я обязательно отплачу тебе за твое благородство и смелость. Ты хороший малый, что же до меня, я бы забрала эти пилюли, в любом случае. Меня не интересует, откуда они и кому принадлежали. Неужели вы, генерал Лю, забыли, кто я такая? Я, седьмая сестра Братства Справедливости горы Тяньша, а значит, я разбойница все же, сколько волка не корми». Она одним движением закидывает в рот пилюли и прожевывает их, чувствуя, как рот стягивает вязкая горечь. Вспышка энергии, она отпрыгивает с места назад, чувствуя, как синие огницы раскрываются на ее босых ступнях, взблеск лезвия. На том самом месте, где она стояла долю секунды назад, едва-едва заметная невооруженным взглядом, блеск плоскости клинка. Если бы клинок меча генерала Лю был бы выкрашен в черный цвет, она бы так и не поняла, не увидела бы, что он только что прорезал воздух там, где только что была ее шея. Быстрый. Она выставила кругом нити ци, подготовила щиты и ловушки, и он все равно едва не убил ее первым же выпадом. В сторону. Она легко набирает скорость с места, скользит на лезвиях ци, перебирая ногами и постоянно меняя траекторию. Вспышка боли в ноге, и она летит кубарем, успев оттолкнуться от выставленных вперед рук и смягчая падение, уворачиваясь от выросших из пола темных лезвий. Из пола она опускает взгляд. Так и есть, правая ступня проткнута насквозь, темные клинки выросли из мраморной мозаики на полу. Подача ци в пораженное место, запекая кровь и временно выключая болевые импульсы. Сколько прошло времени, где эта теплая волна энергии от поглощенных ею пилюль? Сколько еще ждать? Это важно, от этого зависит их жизни. Темные клинки продолжают расти, соединяются воедино, превращаясь в фигуры воинов, целиком состоящие из лезвий. В тронный зал врывается костяной зверь Кики, она крушит этих фигуры, лезвия бессильно ломаются о тяжелую, серую, с желтоватым отливом кость. Где-то у стены взмахивает своим мечом Юинь Та. Едва ли секунда прошла с того момента, как Сиатай закинула в рот пилюли, а она уже едва не умерла два раза. Остатки ци она расходует на воплощение нити ци вокруг себя и Вишенки с Лишаном, который лежит на полу связанный и не может защитить себя самостоятельно. Юинь Та крутится вокруг него, отбивая атаки со всех сторон, нити ци рвут ее соперников, и она благодарно кивает Сиатай. «Два», — думает Сиатай. Пусть будет вторая секунда. Еще три или четыре. В сторону. Не стоять на месте. Не стоять. Генерал Лю просчитывает траекторию удара. А темные клинки снизу должны ограничивать скорость перемещения, но не для нее. Она попросту поднимается выше, управляя выхлопами ци из ступней, и кривая усмешка появляется на ее лице, когда она видит взблеск клинка слева от себя. Генерал Лю ошибся еще раз, бил на упреждение, рассчитал ее траекторию неверно. Но нельзя рассчитывать, что он будет промахиваться вечно. Она становится предсказуемой. Чем дольше они сражаются, тем легче ему просчитывать ее действия. 3. Костяной зверь крушит фигуры клонов генерала, созданных из темных клинков, раскидывая их в стороны и втаптывая в пол, сокрушая дорогой мраморный пол, осколки мозаики так и брызжут во все стороны. Сама девица Джиао продолжает сидеть на своем месте, словно ничего и не происходит, и пьет чай из чашки с изображением летящего сливового листа. Ее лицо безмятежно, и легкая улыбка играет на ее губах. Где-то рядом с ней рычит Юинтао, разрубая очередного клона мечей пополам и по привычке, взмахивая своим мечом так, словно стряхивая кровь с лезвия. «Еще секунду», — думает Сиатай, — «еще секунду продержаться, ей просто нужно уходить, отпрыгивать, маневрировать, затрудняя генералу его расчеты, не стоять на месте, не стоять». Она подает ци в ноги, но вдруг чувствует, что не может переместиться, что она стоит на месте. «Попалась», — выдыхает ей в лицо генерал Лю. Его дыхание пахнет ароматным чаем и благовониями осенних фестивалей. Она опускает взгляд вниз, прямо посередине, чуть ниже грудины, там, где солнечное сплетение, торчит рукоять меча генерала Лю. «Попалась», — повторяет генерал и одним движением вынимает меч из ее тела. Она вдруг перестает чувствовать свои ноги и опускается на колени, вниз. Прямо перед ее глазами оказывается подвеска из молочно-белого нефрита, которая висит на поясе у генерала. Гуань полководец, разрушающий замыслы врага. Откуда-то издалека что-то кричит Лишан, нелепо распяливая рот, в его глазах плещется отчаяние. Она не видит, но она знает, что Юинтао поднимет свой меч. Это никогда не сдастся, и чем хуже, тем лучше она будет сражаться. Для нее это и есть смысл жизни, умереть с мечом в руке. Она знает, что Джи-Джи ей глазом не поведет, для нее жизнь и смерть, одно и то же, она не видит разницы. Она пытается встать, но ноги не слушаются ее, и она оседает на пол. «Вы нелегкий противник, госпожа Тай. Где-то далеко, где-то в стороне», — говорит генерал Лю. «Но у вас с самого начала не было шансов. Я бы не дал вам воспользоваться пилюлями. Прежде чем опуститься в Нижний Даньтян, через Цихай, Ци должна пройти через Таньчжун, Средний Даньтян — солнечное сплетение. Если разрушить Средний Даньтян до того, как золотистая Ци пройдет вниз, то энергия не дойдет до Нижнего Даньтян. Вот как сейчас, я уже говорил, госпожа Тай, вы просто неудержимы и невероятно опасны, но если у вас нет энергии, то вы похожи на осадную бомбарду без пороха. Просто бесполезный кусок металла. Тяжелый, неповоротливый и бесполезный. Потому я больше уважаю мечников, чем заклинателей. Мечник может сражаться в любое время дня и ночи, а вы, заклинатели, — он взмахивает клинком, стряхивая с него кровь, и Сиатай отстраненно смотрит, как капельки крови расплываются стремительным брызгами на мраморном полу. Это ее кровь. Она пытается собрать воедино оставшуюся ци, чтобы ударить в ответ, но не может. Она не чувствует больше энергию, не может манипулировать ею. Она словно оглохла и ослепла, исчезла ее сфера ци, она видит только то, что видит, и слышит только то, что доносится до ее ушей. Сенсорный шок. А еще она не может отнять руки от раны. Ее руки прижаты к солнечному сплетению и сжаты в мышечном спазме, словно пытаясь излечить ранение, просто прижимая ладони к разрезу. Но кровь все равно начинает пропитывать ее одеяние довольно быстро. Интересно, нарушена ли герметичность грудной клетки, думает она, я умру от пневмоторакса или от кровопотери, геморрагический шок, сколько у нее времени. Но вы можете быть спокойны, госпожа Тай, мы с вами в одной лодке. Я не буду пытать ни вас, ни ваших спутников. Лишан будет наказан сообразно своему поступку. Дети имеют такое свойство — разочаровывать своих родителей, — вздыхает генерал, вкладывая меч в ножны. Увы, вам наверняка знакомо это чувство. Чувство разочарования, ТЦ, — говорит она, и тронная зала переворачивается и ударяет ее в лицо. На секунду она закрывает глаза, а когда открывает, она видит мозаику на мраморном полу совсем-совсем близко. Она упирается в нее щекой, она лежит на полу. Вот и все, думает она, как глупо. Где я ошиблась? И ошиблась ли? Или это все и была ее судьба с самого начала? Умереть вот тут, на мраморном полу, упираясь щекой в мозаику с историей победы генерала Лю над драконом озера искренней радости. Слишком самоуверенной она стала, слишком уж легко ей стало все даваться. Нет зверя страшнее Сиатай, уже привыкла, что все склоняют головы, что слава ее предыдущей аватары открывает все двери и заставляет всех прислушиваться к ней, но что она может, сама, не как аватары темной госпожи и юная Хушень, а как Сиатай. Кто такая Сиатай? И важно ли это сейчас? Сила уходит куда-то в черную дыру на месте солнечного сплетения, и она не в силах пошевелить даже пальцем. Все, что она может сейчас, лежать и наблюдать, как ее кровь заливает мраморную мозаику, заполняя кусочек за кусочком. Она закрывает глаза. Усталость вдруг наваливается на нее, сил нет совсем. Вот и все, думает она, это не глупая смерть. Не бывает глупых смертей, все уходят тогда, когда им предназначено, жизнь мудрая, и ей следует только принять свою судьбу. Она сделала все, что могла, а сейчас она наконец может расслабиться, закрыть глаза и уснуть. Надо бы помолиться, думает она, но она не верит в Бога или в богов. Ом мани падме хум, а жемчужина, в цветке лотоса или, и пройдя долиной смертной тени не убоюсь я зла, потому что ты со мной, Господь пастырь мой, и ни в чем я не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Все же такая глупая смерть в этот раз. Она открывает глаза и видит лицо Лицзян, которое наклонилось над ней. Я уже умерла, думает она, умерла и я в раю. Как же замечательно, что рай существует. Вставай, ленивая Соня, говорит ей Лицзян, не время лежать на боку, вставай и сражайся. Сиатай смотрит на ее прекрасное лицо и думает о том, что требовать от нее такого сейчас, жестоко. Она не может встать, у нее нет ци, у нее нет сил, у нее разрушен средний дантян ударом клинка генерала Лю, у нее нет ничего. У тебя никогда ничего и не было, отвечает ей Лицзян, все вокруг не твое, это все, вселенная, мир, реальность, и ты, просто часть ее, не было твоей ци, это энергия мира, и тебе не нужны меридианы для того, чтобы управлять энергией, тебе даже тело не нужно. Но как, она чувствует, как в груди что-то просыпается, это гнев, страх, любовь, нет, это любопытство, ей, любопытно, она уже умерла, а ей все еще любопытно, неистребимое чувство, как, очень просто, маленькая росинка, разве ты не видишь, спрашивает у нее Лицзян, наклонив голову на бок, и она увидела. Глава 28, глава 29, сдавайтесь, гремит голос генерала Лю под сводами тронного зала. Госпожа Тай впервые повержена в бою, никто не может противиться силе истинного дракона. Да пошел ты. Юинь Тао поднимает свой меч. Джи-джи, прикрывай меня, я атакую. Она срывается с места, уходя в сторону от клинков клонов мечей, маневрируя между ними. Не тратя время на взмах мечом краем глаза, она видит, что Джиао не стронулась с места. Костяной зверь возвышается за ее спиной, пока та пьет чай из маленькой фарфоровой чашки. Вот же, Энна, взмах клинка снизу вверх, опасный и неочевидный прием. Все привыкли к сокрушающим ударам мечников с островов, сверху вниз. Мощный, рубящий удар, в который вкладывается все тело, если вложить в руки, что держат меч свою ки, если направить ее верным образом вдоль клинка, если все сделать правильно, то лезвие ветра разрубит человеческую плоть, броню, металл, камень, все, что встретится на пути, но для этого большинству требуется правильная стойка, верный хват и такое привычное движение, мэнучи. Не все могут нанести удар снизу вверх, усиливая его своей ки, не все могут послать лезвие ветра одной рукой, однако генерал Лю легко уклоняется в сторону, черная волна концентрированной ки проходит мимо, в пространство за ним, за его спиной высоко стоящий трон, разваливается на части. Юинь Тао перехватывает меч, меняя хват. Она добилась того, чего хотела, она сократила дистанцию и теперь она может. Рензаку Вадза. Непрерывные атаки. Выкрикивает она, и клинок в ее руке становится молнией. Он разит сразу со всех сторон, он рубит, режет, колет, он исчезает в пространстве, и только она знает, где именно сейчас находится его лезвие. Сейчас даже сам отшельник Шибуки, один из лучших мечников Северо-Запада, не смог бы отразить ее атаки. Она стремительная и лишь едва меняя хват, перенаправляя клинок, доворачивая запястье, скользя рядом с генералом Лю, она наносит десятки, сотни ударов одновременно. Град атак со всех сторон, вот что означает эта техника, и никто на континенте не может сравниться с ней в исполнении этой секретной техники семейства Мицухиды. «А-а-а!» — кричит она, выплескивая всю свою ярость и продолжая непрерывно атаковать. Снизу, сверху, сбоку, по диагонали, мэн, кате, до, цуки. Еще, еще, еще, еще. Она ускоряется, кровь брызжет во все стороны, она достала его, она достала генерала Лю. Наконец она останавливается, спиной к оппоненту. Эта техника так и заканчивается, она словно проходит сквозь противника, осыпая его градом ударов, разрезая человеческое тело на куски. Мастера ее семьи действительно могли пройти сквозь противника, по прямой, разрубая его. Она стряхивает кровь с лезвия своего меча, летящего лепестка сакуры, и одним привычным движением прячет его в ножны, опускает свой взгляд. Ее одежда вся в кровавых брызгах, кровь генерала Лю. Доля секунды, и она услышит, как его тело упадет на мраморный пол за ее спиной. «Это тебе за старшую сестру», — говорит она. «Никто не смеет. Какая проблемная девушка». Одновременно с голосом, что-то толкает ее в спину, и она уже знает, что именно. Она все еще стоит с опущенной головой и видит, как из ее груди вырастает лезвие меча генерала Лю. Она делает шаг вперед, снимая себя с клинка, словно бабочка, насаженная на булавку, и разворачивается, положив руку на рукоять летящего лепестка. Генерал Лю стоит на своих двух ногах, стоит твердо, а в прорезях его одежды видно, что его раны стремительно затягиваются. Она достала его, ее глаза скользят по разрезам на одежде. 3, 5, 7, и шрам на левой щеке, рана, сквозь которую видна белая кость скулы и зубы, рана затягивается прямо на глазах, но она достала. Если бы генерал Лю был человеком, просто человеком, она бы победила. Она стискивает зубы, ее проткнули насквозь, у нее в запасе может быть минута, не больше, ровно настолько хватит воздуха в груди, потом она умрет. «Ты хороша с мечом», — говорит генерал Лю, — «я узнаю эти удары. Отшельник вложил душу в твое обучение, а, извини, но у тебя не было шансов с самого начала, госпожа Юинтао, Тама», — отвечает она, выпрямляясь. «Меня зовут Мицухиде Тама, я дочь Акати Мицухиде. Твой меч сегодня оборвал жизнь дочери Кха». Она закашлялась, кровь выступила на ее губах. «Дочери предателя», — закончила она, чувствуя, что силы покидают ее. «Вот и все», — подумала она, — «в конце концов я добилась того, чего всегда хотела, смерти в бою. Своей смертью на службе у госпожи Тай она искупает поступок отца. Пусть в островной империи имя Акати Мицухиде является синонимом предательства, на континенте она погибнет так, как и должно дочери самурая, с мечом в руке, на службе у сюзерена». Конечно же, она не считала, что сможет победить генерала Лю, лучшего мечника северо-запада. Она опустилась на колено, тщательно контролируя свои движения, ноги уже не держали ее, но уходить в небытие было еще рано. «Еще одно дело. Ты сражалась достойно, дочь Мицухиде, и я выражаю свое уважение тебе и твоей целеустремленности. Вот только умереть у тебя не получится», — говорит генерал Лю, поднимая свой меч и протягивая его лезвие по сгибу локтя, очищая от крови, перед тем как вложить в ножны. «В этом городе никто не умирает, пока я не скажу. У тебя впереди долгая жизнь и многие свершения, так что прекращай с этим самурайским духом, просто полежи смирно. Я отнесу тебя и госпожу Тай к озеру истинной радости, а потом мы все станем одной счастливой семьей. У меня уже есть одна семья, была», — выдавливает она, вынимая из ножен короткий вакидзаси. Она знает, что в славном городе трудно умереть, но она видела, что госпожа сделала с мертвецами. Если бить в голову вот сюда, госпожа была так добра, что объяснила, куда именно. Череп довольно прочен, и его не разрезать, у нее сейчас почти нету сил, но если она приставит кончик ножа к виску и упадет на бок, тогда... «Ну-ка прекрати». Генерал Лю оказывается рядом и отбирает у нее нож. «Когда госпожа Тая живет, она будет сердиться, если я позволю тебе уйти окончательно. Кроме того, ты ценный актив, Тама Мицухиде, вторая из 17 сильных. Если так подумать, то ты вполне могла бы возглавить восстание Дайми против тирании Таитами Хидиаси, властителя островов. Госпожа Диджиа, законная наследница фениксов. Так что у меня на руках три принцессы. Я, никто. Дайми не пойдут за дочерью предателя», — говорит она, чувствуя, что силы покидают ее окончательно. «Ты зря стараешься, ошибаешься в обоих случаях», — отвечает ей генерал. Но чтобы увидеть, что ты ошибаешься, тебе нужно прожить еще очень много лет. Кстати, а как тебе Лишан? Я так понимаю, что он тебе понравился. Можем и свадьбу сыграть. Какой абсурд, подумала она, я лежу на полу, у меня дыра в груди, а мне не дают даже умереть спокойно. Нужно было сразу на меч упасть, приставить его к виску и на бок свалиться. Ладно, у тебя будет время подумать, говорит генерал и поднимает голову. Госпожа Диджиа, надеюсь, с вами у меня не будет проблем. Джи-джи, думает она, точно, она сможет остановить генерала, пределы ее силы неизвестны никому, даже ей самой. Ну же, снулая рыбка, проснись и покажи, на что ты способна. А что такое проблемы? Спрашивает Джиа. Ну конечно, думает Мицухиде Тама, дочка предателя, конечно, это же Джиа. Мир темнеет у нее перед глазами. Генерал Лю переступил через тело мечницы и задумчиво посмотрел на сидящую за столом Джиа и костяного зверя, что возвышался за ее спиной. «Ты же не собираешься на меня нападать?» – спрашивает он у нее. «Это было бы весьма неудобно. Мне сестрица Тай запретила нападать на людей, а вы человек, пусть и частично», – отвечает Джиа. «Но я могу приказать откусить вам ноги и руки, если вы хотите. В этом нет необходимости, спасибо. И, да, я заметил», – кивает он. «Ты же сражалась с теми, у кого уже нет личности, или с моими клонами меча. Удивительно послушная девочка. Я хорошая девочка», кивает Джиа. «Так мне старшая сестра говорит. Я буду делать так, как она скажет. А сейчас она сказала не есть людей. Пока. Будем считать, что мне повезло», говорит генерал Лю. «Что же до тебя, Лишан, то я разочарован. Сегодня ты показал себя не как мужчина, а как импульсивный и капризный ребенок. Что это за поведение? Ты едва не навредил госпоже Тай больше, чем я. Передать ей пилюли золотистой ци, а если бы она успела, мне бы пришлось сражаться с ней посреди города, погибли бы тысячи людей. Почему ты никогда не думаешь? Сколько раз я говорил тебе, сперва думай, а потом уже действуй, Лишан. Боюсь, что ты не оправдал мое доверие и как отца, и как твоего командира. Подумай над своим поведением. Отец, ты убил госпожу Тай, я убью тебя», рычит Лишан, пытаясь освободиться от своих пут. «Сколько раз я говорил тебе, Лишан, мужчина не должен обещать того, чего он не в состоянии сделать», вздыхает генерал Лю. «Посмотри на себя, ты даже из поясов Юинта выбраться не в состоянии. Дела, Лишан, дела, не слова. Никогда не говори ты, я убью тебя, никогда не говори этого вслух. Можно сказать, я убил тебя, но сперва тебе нужно сделать это, понимаешь? Сперва ты должен стоять над телом своего врага с мечом в руке, а тогда, не очень-то и хочется разговаривать. Вы, молодежь, все вам дается слишком легко. В твоем возрасте я сражался в Чосан с лучшими воинами Хидиаси, а ты вырос во дворце. Если ты хочешь, чтобы такие люди, как госпожа Тай, хотя бы начали замечать твое присутствие, прекрати так много говорить, сделай что-нибудь. Хочешь убить меня?» Генерал щелкнул пальцами, и пути на руках и ногах у Лишана порвались, разрезанные темными клинками, выросшими из мраморного пола. «Попробуй, только, пожалуйста, избавь меня от этих криков и истерик, будь мужчиной». Лишан бросился на генерала, взмахнув рукой. «Опять, слишком открыт». Правая рука генерала складывается, выставив вперед два пальца и коротким тычком отправляет Лишана на пол. «Слишком широкий замах, не умеешь контролировать себя, проиграешь. Для того, чтобы нанести правильный удар, нужно успокоить дыхание. Невозможно успокоить дыхание, не успокоив дух. Отец, ты предал всех людей города. Ты отдал их во власть этому демоническому созданию», выкрикивает Лишан, вставая с пола. Его правая рука висит плетью. Он подбирает свой меч левой рукой. «Я дал людям покой, мир, а кое-кому и бессмертие. В качестве пищи для монстра». Лишан встает на ноги и взвешивает свой меч в левой руке. «Не говори о том, чего не понимаешь», хмурится генерал. «Большинству людей все равно. Ну и на твоем месте я был бы почтительней к своей матери и моей жене». «Что? Это долгая история», вздыхает генерал. «Но, пожалуйста, пойми, что никто не собирался поедать людей. Это часть выживания, понимаешь? Чем истинный дракон отличается от того же наместника Вон? Тот казнил людей сотнями, порой тысячами. Никто не считает простолюдинов, их и так слишком много. Госпожа Тай очень прозорлива, но даже она не видит всей картины, Лишан. Это взаимовыгодно, понимаешь? Истинный дракон не убивает людей, он просто кое-что забирает у них, давая взамен все, что они хотят, и в отличие от наместника вон я даю людям право выбора, а мне вот кажется, что ты от него не отличаешься, выплевывает Лишан. Подумать только, ты меня учил не обманывать, говорить правду, ты учил меня защищать людей, ты, каждому приходит время взрослеть, Лишан, мрачнеет лицом генерал Лю, и если ты думаешь, что можешь просто так бунтовать против меня, значит мне придется преподать тебе очередной урок, все-таки маловато тебя в детстве пороли, Лишан в ответ бросается вперед с мечом в левой руке, генерал парирует его атаки ладонью левой руки, сбивая меч в сторону ударом сбоку, по плоскости клинка, наконец-то, говорит он, не обращая внимания на мелькающее в воздухе заточенное лезвие меча Лишана, вот так и нужно, меньше слов, больше дела, и Лишан летит в сторону, ударяется о стену и сползает по ней вниз, словно тряпичная кукла, генерал озирает тронный зал, под высоким сводчатым потолком, в потоках солнечного света, падающего на мозаичный мраморный пол, в этом зале осталось лишь двое людей в сознании, он и эта странная диджиа, значит я могу тебя не опасаться, говорит он, ведь твоя госпожа запретила тебя есть людей, так и есть, наклоняет голову диджиа, разве только она не скажет мне иного, хорошо, госпожа Тай не сможет ничего сказать, кивает генерал, восстановление в озере искренней радости займет какое-то время, а потом она скажет только то, что ей будет дозволено, это не так, говорит диджиа, старшая сестра, можно мне съесть генерала Лю? Кажется, он начинает портиться. Кажется, ты забываешься, Джи-Джи. Я же сказала, есть людей плохо. Раздается голос, и генерал Лю стремительно оборачивается. С огорчением цокает языком. Под сводчатым потолком тронного зала его дворца стоит девушка, и ее длинные волосы, когда-то бывшие цвета вороного крыла, а сейчас, белые как снег, они парят вокруг ее головы, а сама она, словно светится изнутри, молочно-белым светом. «Юная Хушень», — говорит генерал и опускает руку на рукоять своего меча, что и ожидалось от госпожи Тай. «С моей стороны было глупо думать, что я смогу победить вас так легко, да». Глава 29, глава 30. Она парит в воздухе посреди нетронного зала и с трудом узнает все, что ее окружает. Тысячи нитей связывает все окружающие, все взаимосвязано, все находятся в удивительной гармонии друг с другом. Каждый мельчайший камешек в мозаике на полу, каждый солнечный луч, каждый осколок, каждая щепочка, каждый волос на человеческом теле, связан с Вселенной, а Вселенная связана с ним. Она понимает, что это все и есть Вселенная. Вот этот осколок мрамора на полу, выбит средним когтем костяного зверя, который на самом деле и есть Джаа. А Джаа и есть костяной зверь, и это хорошо, это правильно. Она видит настоящее тело девицы Джаа, огромное, которая бы не вместилась в тронный зал, не вместилась бы во внутренний двор дворца, она видит его и понимает, насколько оно прекрасно, словно бабочка в коконе, словно птенец в яйце, словно капелька воды, в которой отражается океан, она видит нити, которые связывают их, дружбу, любовь, ненависть, равнодушие, она знает, что будет, если она выберет тот или иной путь, она видит красные пески далекой пустыни и пересохшие губы, которые шепчут ее имя, видит, как вздымается вверх знамя войны, как взметаются к небу миллионы клинков, как руки сжимаются в кулаки, как горят деревни, как приходят в запустение бывшие плодородные поля, как хрустят под ногами прогнившие кости старой династии, а сотни тысяч глоток выкрикивают ее имя, и вот она уже идет, а на голове у нее корона новой династии, внизу под грохот барабанов маршируют ее легионы, она видит во главе первого ее генерала Лишана. Таков путь, она видит, как плывут в небе сотни красных фонариков, празднуя День всех героев, а на аллеях Бартома появляются новые статуи, как вздымаются в небеса грозные фигуры демонов легиона преисподней и преклоняют колено перед истинной Джаа, видит, как алые знамена демонической армии развиваются над развалинами столицы и миллионы голов послушно склоняются перед ней и костяным зверем, видит виселицы столбы вдоль дорог и кроваво-красное небо над всем Срединным миром. Если сейчас она бы умерла, то Диджая показала бы свое истинное лицо, проснулась бы ото сна, как бабочка, порвала бы свой кокон и ее темные крылья распахнулись бы над этим миром. Таков путь, или вот еще одна нить. Генерал Лю, который ведет за собой легионы под желтыми знаменами дракона озера. Старая династия падает ниц, а вот и Лишан, женат на принцессе, но рядом с ним всегда его истинная любовь, дочь предателя, Тама Мицухиды. И никогда принцесса не познает мужской любви и ласки, потому что этот Лишан упертый и верный. Он и Тама вместе возвращаются на острова, все разруху и хаос, убивая направо и налево, освобождая острова от власти Таитамихидяси, узурпировавшего власть. Так мир наступает между островами и Поднебесной, но их внуки снова война, снова кровь. Сотни тысяч вероятностей, миллионы, миллиарды. И все зависит от того, как она поведет себя сейчас. Было глупо думать, что я смогу победить так легко, говорит генерал Лю и вынимает свой меч из ножен. Она смотрит на металл у клинка, тускло взблеснувший в лучах солнечного света. У этого клинка есть имя. Сливовая ветвь. Он выкован старым мастером, который хотел отомстить за погибшую дочь и жену. Все свое горе, всю свою жажду мести он вложил в этот тусклый металл. Каждым ударом молота он вгонял в него свою ненависть. «Умрите, госпожа Тай!» Генерал Лю бросается в атаку, но на этот раз она видит каждое его движение, видит, что он хочет сделать. Она неторопливо делает шаг, разворачивая корпус и пропуская лезвие клинка мимо, касается его рукой и... «Все хорошо, сливовая ветвь», — говорит она клинку. «Ты исполнил свое предназначение. Ты исполнил его давно, много лет назад. Старый мастер был бы тобой доволен», — говорит она, и слеза катится по ее щеке. «Ты можешь отдохнуть. Твой путь закончился. Ты можешь перестать стараться. Отдохни». Клинок меча ломается, издав высокую, жалостливую ноту, повисшую в воздухе. Генерал смотрит на обломок у себя в руке, отбрасывает его в сторону и вынимает нож. Она делает шаг вперед, и нож не может проткнуть ее одежды. Обычный жилет поверх хэнфу, обычная ткань, но нож бессилен. Мудрая фрикка обошла Асгард и Мидгард, Нифльхейм и Йетунхейм, и взяла клятву с каждого металла, с каждого камня, с каждого растения, с каждого зверя, с каждой птицы и с каждой рыбы в том, что никто из них не причинит вреда Бальдру, говорит Сиатай. Возрадуйтесь же, асы, ибо не может умереть тот, кого ничто не может убить. Что это такое? Генерал делает шаг назад, отбросив нож в сторону. Как такое возможно? Ты, истинная бессмертная, ты и вправду юная хушень, как нож может быть бессилен перед шелком? И вправду можно взять слово с металла, что он не будет тебя ранить. Хорошо, что здесь не знают скандинавских легенд, генерал, говорит Сиатай. Это не так, видишь ли, Бальда все же убили. Хитрый Локи сделал стрелу из амелы, которая была еще слишком юна, и Фрикк не стала брать с нее слова. Видишь ли, эта легенда не о том, что можно стать неуязвимым и бессмертным. Она о том, что пока не пришел твой срок, ты не умрешь. А когда твой срок все же придет, ты не сможешь выжить, что бы ты ни сделал. Если тебе суждено умереть, ты умрешь. Если суждено жить, будешь жить. Твой нож остер, а рука тверда, генерал, просто я не могу умереть здесь. Пока не могу. Она смотрит на линии, на развилки, на вероятности. В одной из них генерал Лю лежит на полу, мертвым, а она взлетает вверх, превращая славный город и озеро искренней радости в дымящуюся воронку, в средоточие яростного огня, где даже песок расплавляется в стекло. Есть и такие, где она дает команду Джа, и костяной зверь расправляется со всеми в славном городе, а на его месте остается лишь серый погост, со скелетами в домах. Есть и другие, где она берет на себя ответственность за город. Есть даже такие, где она и Лишан стоят вместе, и на ней снова красное платье невесты. «Никто не истина», — говорит она. «Порой мы даже не можем выбрать свой собственный путь, не можем принять решение, все уже решено до нас. У нас нет свободы воли в этом бушующем мире, но мы можем выбрать свое отношение». Говорят, что юный Бальдр все еще живет в царстве мертвых, гостит у Хель. Но ведь можно по-разному к этому отнестись, верно? Говорят, он сидит по правую руку от Хель на всех пирах. «Я проиграл», — говорит генерал, делая шаг назад. «Прошу пощадить Кианну. Она не доставит много хлопот, достаточно завалить вход в пещеру и убить всех, кто носит ее дар. Она будет бессильно выбраться оттуда. Я выдам всех носителей дара, только прошу, не убивайте ее, госпожа Хушень». Сиатай смотрит на генерала и видит тысячи вероятностей, сконцентрированных в одной точке. «Вот что значит истинная любовь», — думает она, — «все его существование связано с этой женщиной, которая уже и не человек. Из тысячи вероятностей она выбирает одну, самую неприметную, самую невероятную. Вот теперь наконец мы можем начать переговоры по-настоящему», — говорит она. «Попросите принести новые закуски, у Джиджи заканчиваются сладости». «Переговоры? Зачем? Вы можете потребовать от меня чего угодно», — криво усмехается генерал. Это скорее капитуляция. Это и есть переговоры. То, что мы будем сотрудничать, уже ясно. Вопросом было, на каких условиях, отвечает ему Сиатай, чувствуя, как ощущение ясности и осознание тысячи вероятностей проходит, заставляя ее пошатнуться и поднести руку к голове. Но пока, позовите лекаря. У нас тут слишком много людей с дырками в груди. Конец.